хотите, мальчики, — вздохнул Анжей. Карима, конечно, жалко. Решительный был человек, но очень глупый и безрассудный. Лез куда не надо. Я слышал, он какую-то большую команду набирал. Вы не в курсе для чего? Нет, — отрезал Игорь, — не в курсе. Конечно, конечно. Откуда вам все знать? Сейчас приедет одна красивая женщина на своем джипе. Сядете в машину на заднее сиденье. Стекла у нее темные, вас никто не увидит. Место, куда вы поедете, самое надежное в городе. Лучше не бывает, но без глупостей. Никаких самоволок, иначе контракт расторгается без всякой компенсации. Еда бесплатна, выпивка, телевизор и книги оплачиваются отдельно. Хотя я не думаю, что вы захотите интеллектуально развиваться. Разве что детективы. Если захотите, можете заказать себе девочек на весь месяц. Цена по прейскуранту. Какому прейскуранту? Не понял Игорь. Местному, охотно пояснил Анжей. $100 за час работы. Или 300 за ночь. Да мы так разоримся, занервничал Игорь. А ты хочешь щупать девочек бесплатно? Улыбнулся Анжей. Так не бывает. За все нужно в этой жизни платить. И за жизнь с комфортом тоже нужно платить. А за что тогда 4000? За гарантию безопасности. Меня вся Москва знает. Если я человека берусь спрятать, то его никто и никогда не найдет. Твой месяц я тебе гарантирую. А дальше уже твое дело. Стервятник ты, вяло сказал Игорь. На падаль летаешь. Чувствуешь, что нам помощь нужна. И кровь готова из нас пить. «А почему я должен вас любить?» Искренне удивился Анжей. «Боже ты мой! Почему я должен тебя любить? Что ты, моя мама или мой папа? Не хочешь платить? Бери свои деньги и убирайся на улицу. Сними номер в метрополе и живи там месяц. $8000 на 10 дней, надеюсь, может хватить. Только я не думаю, что у тебя эти 10 дней будут. Тебя... там и пришьют. Иди ты к черту, нахмурился Игорь, вставая со стула. Ладно, мы согласны. Когда твоя лярва приедет? Она, между прочим, кандидат наук, улыбнулся Анжей. Поэтому в ее присутствии не нужно так ругаться. Она сейчас приедет, через 10 минут. Сиди спокойно, тебе уже некуда торопиться. А когда она приедет, Миша вернет вам ваше оружие. Москва, 13:40. Совещание началось ровно в 13:40. Собравшиеся здесь по тревоге офицеры уже понимали, что случилось нечто чрезвычайное. С момента получения информации о взрыве вертолета с группой сотрудников спецназа прошло уже достаточно много времени, и все сидевшие за столом сотрудники центра понимали важность этого срочного совещания. Во главе стола сидел заместитель директора ФСБ, руководитель антитеррористического центра генерал Дмитриев. Это был невысокий, подвижный, сухощавый мужчина лет 45, с резкими заостренными чертами лица. Словно природа в данном случае работала только по прямым линиям, скроив ему ровные длинные скулы, идеальный подбородок и прямой нос, несколько нависающий над губами. «Подполковник Абрамов, доложите о ситуации», — предложил Дмитриев. Подполковник посмотрел на лежавшие перед ним документы и поднялся, подвинув к себе один из листов бумаги. «По вашему указанию, — начал он, — я побывал на месте происшествия. Составленная картина полностью подтверждает нашу версию о работе профессионально подготовленных террористов. Во время нападения на колонну погибло 8 военнослужащих. 5 получили ранения, некоторые из них очень тяжелые, в том числе руководитель группы, осуществлявший перевозку контейнера, подполковник Ваганов. В его группу входили 3 офицера. Капитан Буркалов убит, майор Сизов не найден на месте происшествия ни мертвым, ни живым. Террористы потеряли 3. Несмотря на то, что у всех нападавших прострелены лица, сотрудники МУРа категорически утверждают, что ни один из этих нападавших не может быть майором Сизовым. Остальные 8 убитых уже идентифицированы. «Это мы уже знаем», —